0005. Контроль. Они вырвались из этого ужасного коридора между миром и зоной X. И сразу стало нечем дышать, и контроль на миг растерялся, но затем почувствовал сильный толчок в спину. Это была кукушка. Рюкзак тянул его вниз, заставляя бороться с затягивающей тяжестью соленой воды, обжигающей глаза, стискивающей горло. Он крепко сжал губы, чтобы не захлебнуться, стараясь не обращать внимания на целый рой пузырьков, поднимавшихся вокруг головы и над ней. Сумел как-то подавить панику и свой собственный крик, приспособиться к ощущению, что о него трутся и давят сразу тысячи шершавых и одновременно гладких поверхностей, как дверь, превратившаяся в стену, режущая его пальцы, хлещущая по рукам и ногам, будто он материализовался в центре подводного торнадо, состоящего из сверкающих ножей, где Уитби и Лаури, и Грейс, и его мать-шпионка, и все это чертово племя Южного Предела хором кричат ему «Прыгай!», отражаясь в тысячах серебристых осколков. Даже когда легкие его наполнились водой, даже когда он отчаянно пытался освободиться от рюкзака, предательски тянущего его ко дну, но при этом не потерять документ Уитби, запустив руку внутрь, хватая, выдирая страницы, те вырывались и всплывали. Остальные же камнем пошли вниз, во тьму и муть, вместе с рюкзаком, подводным надгробием. Он мельком заметил, что кукушка уже поднялась, проскользнула мимо него и направилась к какому-то блестящему желтому яйцу с расплывчатым нимбом вокруг. Возможно, это было солнце. Сам он все еще впитывал воду, а вокруг кружили и вертелись серебристые ножи, неодобрительно уставившись на него плоскими глазами. И еще эти страницы, они плавали и над головой, и под ногами, прилипали к одежде, потом отлеплялись и попадали в миниатюрные водовороты, которые сопровождали косяки рыбы. Какую-то долю секунды он, задыхаясь, всматривался в строку из текста. Затем его толкнуло в грудь что-то тупое и мощное. Изголодавшийся по кислороду мозг все же сообразил, появился истинный левиафан подводного царства. Они попали в косяк крупной рыбы, возможно, барракуд, и вот теперь на них напал еще более крупный хищник. Его охватило ужасное ощущение пустоты. Так бывает в свободном падении. Расстояние сокращалось, акула невероятных размеров ворвалась в этот водоворот из рыбы и окрасила воду алым облаком. Какой-то мегалодон. Пузырьки воздуха сочились изо рта, словно крошечные лживые фразы о мире, ополчившемся против него. Лаури, оставляя за собой след от потрохов, проплыл так близко от контроля, что тот отшатнулся, а потом приблизился да так, что едва не отцарапал ему жабрами щеку. Окаймленные острым, твердым кружевом, они трепетались с просто невообразимой силой и скоростью. Вода с ревом ударила ему в ухо, словно кулак, и огромный, но странно нежный глаз, что находился теперь слева, уставился прямо на него. Затем чудовище толкнуло его брюхом, и без того избитое тело заныло от боли. А в довершении всего мегалодон так наподдал контролю хвостом, что в голове загудело. Его отшвырнуло, и он против воли открыл рот, а потом увидел, что желтенький шарик над головой становится все меньше и меньше. «Бери пушку, контроль!» — сказал дед. «Достань из-под сиденья, а потом прыгай!» Неужели Лаури или кто-то другой знал фразу, которая могла его спасти? Консолидация власти. Неоправданный риск. Вперед и вперед. Без движения нет размышления. Как бы не так. И однако, среди этого хаоса и бурления вокруг, чья-то знакомая рука вдруг ухватила его за запястье и рывком потащила за собой, наверх. Словно он не был лишь сгустком обрывистых и постыдных воспоминаний, израненной тушкой, обрывком тайнописи, но кем-то заслуживающим его спасения, кем-то, кого еще можно спасти. Он брыкался, бил ногами пустоту, словно висельник, а рыбный косяк снова сплотился, и в тело его тыкались сотни этих гладких и одновременно шершавых носов, а он поднимался все выше, и вокруг потемнело от потока быстрых мелькающих тел, этой нескончаемой плоти, образующей ненасытный вихрь, из которого он мог вырваться, а мог и сгинуть в нем навсегда. А потом они оказались на берегу, и кукушка зачем-то принялась целовать его. Целовала крепко, жадно, до синяков на губах, давила на грудь, а когда он открыл глаза и посмотрел ей в лицо, зачем-то перевернула на бок. Изо рта хлынула вода, затем потекла уже тоненькой струйкой. Он приподнялся на руках, глядя на мокрый песок. Крохотные пузырьки прибоя терлись о его руки и тут же лопались. Солнце грело спину, но воздух был прохладен. Их выбросило на длинную и широкую полосу пляжа, окаймленного низкорослыми соснами и деревьями с голыми черными ветвями, искривленными от ветра. Ему не нравилось, что он так устал, так голоден и промок насквозь, и что его умению контролировать ситуацию брошен вызов. Перед ним растянулась длинная тень кукушки. «Значит, точка выхода была посреди океана?» — еле выдохнул он. «Выход ко входу, один к одному. Точка входа находилась в море, так что определенный смысл в этом есть». «Смысл?» Он выдавил слабую усмешку, потом засунул руку в карман брюк, где лежали три разрозненные страницы, выпавшие из рукописи Уитби, те, что он успел подхватить. Хоть и маленькая, но победа. Смысл опять начал ускользать от него, когда она, несмотря на то, что к востоку среди деревьев вырисовывались очертания маяка, заявила, что идти надо не туда, а вглубь острова. «Ты не понимаешь», — возразил он, удивленный тем, что между ними вновь так быстро возникли споры. «В маяке оружие и журналы». Она расхохоталась. «Журналы! Стопка никому не нужных дурацких отчетов! Думаешь, призраки членов всех этих погибших экспедиций не жалеют о том, что сунулись туда?» «Нет! На маяк мы не пойдем, по крайней мере, не с самого начала!» Он явно упускал что-то существенное, осязаемое. «Но базовый лагерь... Базовый лагерь слишком близко к башне, а значит, и к эпицентру!» Внутри, согревая его, начал разгораться гнев. «Но ты не можешь просто... Мы не пойдем в базовый лагерь!» — сказала она. «Двинемся в глубину острова, туда, куда пошла бы биолог!» Да, вот так. Он полностью потерял контроль. И вот теперь, на четвертый день пребывания в зоне X, контроль брел следом за кукушкой, пробирался сквозь высокую траву, смущенный, пристыженный и усталый. Выспаться не удавалось. Ночами одолевали насекомые, зудели, стрекотали, пищали над ухом. А в уме меж тем уже начало формироваться большое и невидимое темное пятно, располагающееся за пределами зоны X, к как вода, вытекающая на скатерть из бокала с трещиной. Хуже того, он испытывал притяжение, исходящее от кукушки, хотя с виду она была к нему равнодушна, хотя порой они спали, обнявшись, просто чтобы согреться. Неожиданный восторг и прилив нежности от этого случайного соприкосновения. И, однако, в тот момент, когда он пересек границу, она отодвинулась от него, подав недвусмысленный и не подлежащий обсуждению сигнал. Поэтому он снова начал называть себя контролем, из необходимости, стараясь дистанцироваться от ситуации, внести в нее какое-то подобие объективности, мысленно вернуть ее в комнату для допроса в Южном пределе и наблюдать за ней через одностороннее зеркало. «Ты с чего это вдруг так развеселилась?» — спрашивал он после того, как она отмечала, что запасы еды и воды у них истощаются, и тут же энергично тыкала пальцем в какого-нибудь воробья и принималась рассказывать, как редка эта разновидность в обычном мире. В голосе ее при этом звучал чуть ли не священный восторг. «Потому что я жива», — отвечала она, — «потому что хожу по этим просторам прекрасным солнечным днем». А потом украдкой косилась на него, словно проверяя, не затаил ли он против нее обиды. Одного этого было достаточно, чтобы понять. Их цели могут расходиться, они могут быть лишь временными союзниками, и он должен быть готов к возможному противостоянию. Эхо прежних, проваленных операций. Как говорила его мать, боевые потери могут надолго застревать в памяти и преследовать тебя, словно привидение. А потом он задумался. Возможно, в самых банальных высказываниях его матери скрывался более глубокий, потаенный смысл. Свобода могла лишь отвлечь от цели поисков, но никак не приблизить к ней. Он понял это здесь, на месте, действуя вне рамок стандартных разведданных, в незнакомой глуши. Ему стало ясно, что к зоне X он оказался готов не больше, чем к кукушке, а может быть, это было одно и то же. Потому что здесь они существовали только вдвоем, ходили тропинками, вьющимися между задыхающимися от тростника озерами, вода в которых бывала то угольно-черной, то зеленой, если в ней отражались деревья. Здесь он был, наконец, волен спрашивать ее о чем угодно, но не спрашивал, потому что все это уже не имело значения. Вместо этого он время от времени совал руку в карман куртки и сжимал в ладони поделку отца, взятую с каминной доски в их маленьком домике на холме в Хедли. Плавность линий, ощущение хрупкости этой окрашенной деревянной фигурки почему-то успокаивали. Отец вырезал из дерева маленькую кошечку в память о давно умершей Чорри, которая, вне всякого сомнения, очень успешно охотилась за крысами и мышами в придорожных зарослях. И еще. Вместо этого он углубился в исследование трех страничек из дневника Уитби, которые ему удалось спасти. Листки с изложением теории терруаров, хотя для него они значили нечто большее. Это был якорь, мостик в его памяти, ведущий к остальным страницам, потерянным в море. Если он и говорил о них с кукушкой, то лишь для того, чтобы как-то отвлечься от их близости, от всех этих бесконечных тростниковых зарослей, свежего воздуха, синего неба, всего, что словно сговорилось, заставить его забыть реальный мир, превратить его в нечто далекое, неважное, в смутную грезу. Хотя, на самом деле, для него не было ничего важнее этого мира. Ведь где-то там его мать сражалась за свою карьеру в центре, и эти действия были равносильны борьбе с агрессивным наступлением зоны X. Где-то там открывались все новые фронты. Зона X распространялась и расширялась способами, совсем не характерными для нее прежде. Как знать, возможно, там с небес падают самолеты. А это его не операция, этот поход вслед за кукушкой уже провалился.